Глава 24. Кристиан читает лекцию в французском доме неподалеку от конюшен Вашингтона. Клэр появляется в полдень и спрашивает у скучающего швейцара, как его найти. 12-я аудитория, наверх и направо. Швейцар смотрит на часы. Он должен вот-вот закончить. Клэр находит аудиторию. Дверь приоткрыта, изнутри доносится голос. Она заглядывает туда. В небольшой высокой комнате с дюжиной рядов сидений Кристиан стоит на кафедре. Готовясь к поездке, он надел темную тенниску и брюки цвета хаки. Клэр тихонько садится в последнем ряду. Несколько студентов с любопытством бросают на нее взгляды, потом снова переносят внимание на Кристиана. Голос у Воглера, как обычно, мягкий, но таящаяся в Клэр актриса замечает, что его отчетливо слышно в дальних углах аудитории. «Мы не можем надеяться понять Бодлера», — говорит Кристиан, не уяснив, что нельзя судить о его взглядах, особенно на женщин, по меркам нашего времени. «Я утверждаю, что высшее наслаждение сексом заключено в возможности зла», — цитата Бодлера. «Для Бодлера женщины не просто личности, а идеализированные представительницы противоположного пола, символы совершенства, ставшего плотью, и невозможности быть совершенству в этом растленном мире чем-то большим, чем мимолетная иллюзия». Увидев Клэр, он кивает ей с едва заметной улыбкой и произносит. «Вот что Бодлер говорит в 71-м стихотворении о своей любовнице. «Мозг из моих костей сосала чаровница, как будто бы постель — уютная гробница. И потянулся я к любимой, но со мной лежал раздувшийся бурдюк, в котором гной». Перевод Микушевича. Несколько студентов с усмешкой переглядываются. Один восторженно бормочет: «Во дает». Этот конфликт ясно виден как в жизни Бодлера, так и в его творчестве, продолжает Кристиан, явно не замечая, какую реакцию вызвала приведенная цитата. Возможно, вы помните знаменитое письмо с объявлением разрыва, отправленное в Нус Бланше, где говорится: «Кристиан впервые обращается к своим записям, надев очки и сняв их по завершении цитаты. Пойми, дорогая, несколько дней назад ты была богиней, столь благородной и неприкосновенной. А теперь ты просто-напросто женщина. Я испытываю ужас перед страстью, так как прекрасно знаю ужасы, в которые она может заманить меня своим искушением». Клэр внезапно осознает то, чего не замечала раньше. Кристиан — необычайно обаятельный актер. Он легко владеет аудиторией. Для Бодлера секс — не физическое вожделение, а метафизическая жажда, не какая-то бездумная аэробика, а связь, пусть и приходящая, с жуткими мрачными тайнами Вселенной. Разумеется, как и все мистики, он обречен на разочарование. Достижение, героизм заключено в попытке. Еще до того, как Воглер закончил, поднимается рука. Девушка с красным портативным компьютером, сидящая в первом ряду, запальчиво спрашивает: «Вы говорите, Бодлер рассматривает женщин как сексуальный объект. Введя в программу этого поэта, не способствуете ли вы оправданию его взглядов?» Кристиан начинает разбирать этот вопрос любезно, методично. Студенты, поняв, что это конец лекции, закрывают портативные компьютеры и тихо поднимаются с мест. Клэр ждет, пока Кристиан беседует с девушкой. В конце концов, студентка уходит успокоенная, и Кристиан направляется к Клэр. «Пошли», — говорит он. «Сумку взяла?» «Она внизу». «Тогда заберем ее по пути на автостоянку». Он выглядит почти веселым от перспективы провести выходные за городом. «Машина у тебя есть?» «Конечно». «Машина?» «Довоенный Ситроэн, огромный, норовистый памятник старины, противящийся лязгом шестерен тому, что его заставляют в пятницу ползти к югу по туннелю Линкольна. Проигрывателя компакт-дисков в нем нет. В радиоприемнике электронные лампы. Клэр удивляется, что он принимает американские станции. Современная музыка почему-то звучит допотопно, проходя через контуры, созданные для звучания песен Эдит Пиаф и ансамбля джаз. Белый фургон вынужден тащиться еле-еле, чтобы не поравняться с ним. До дома друзей Воглера около 4 часов пути. Салон Ситроэна неудобный, и когда Кристиан сворачивает шоссе на узкую немощенную дорогу, у Клэр невыносимо болит спина. Клэр уже знает, что люди, которым они едут, Филипп и Элен, были друзьями Кристиана и Стеллы. Она не совсем представляет, чего стоило Кристиану пригласить ее с собой, но ей понятно, что это решение было нелегким. Дом большой, деревянный, обращенный окнами на скалистую бухту. В нем много побеленного дерева, светло-голубой мебели и картин с видами мыса. Элен художница. И на взгляд Клэр очень хорошая. Элен и Филипп приветствуют Клэр с дружелюбием, неспособным скрыть их любопытство. «Значит, это вы убедили Кристиана нарушить свое отшельничество», — с улыбкой говорит Элен, когда Воглер отворачивается. «Очень рада познакомиться. Он отказывался рассказывать о вас». Когда они вносят в дом свой багаж из машины, на них поднимает взгляд еще одна пара, лушащая за кухонным столом горошек в миску. «Кристиан, ты помнишь Ханну и Сола?» «Ханна, Сол, это Клэр», — говорит Эллен. Ханна с Солом приветливо улыбаются. А там их дети смотрят телевизор. Дом прямо-таки переполнен. Эллен указывает на одну из дверей. «Вот ваша комната. Положите вещи и пойдемте выпьем по стаканчику». В комнате двуспальная кровать и захватывающий вид на океан. Рыжий сеттер Морган входит в открытую дверь и вспрыгивает на постель. «Я буду спать на полу», — спокойно произносит Кристиан. «Извини, я думал, что ясно дал понять». «Это не проблема», — отвечает Клэр, сгоняя собаку с кровати. «Да и все равно, похоже, Морган будет оберегать мою честь». Ужин легкий, мидии с пляжа, морской окунь, которого Филипп поймал сам, и салат с горошком. Кристиан был прав. Приятно выбраться из города и находиться здесь, пить пулиньи Монтраше с этими образованными, умными, свободомыслящими людьми, которые вовлекли Клэр в разговор без излишнего выпытывания или снисходительного отношения к тому, что по возрасту она, видимо, ближе к детям Сола и Ханы, чем к ним. После рыбы Сол уходит позвонить по телефону. Филипп кричит ему вслед. «Пользоваться сотовым не пытайся, он здесь не работает». «Вот как?» «Да, ни одна из сетей не действует на этой части побережья. В кабинете есть кабельный». Клэр, теребя ожерелье, думает, что, может быть, не действует и ее микрофон. Извиняясь, она идет в туалет и открывает окошко, выходящее на дорогу перед домом. Гасит свет, чтобы лучше видеть». Небо снаружи почти черное, луна пытается проглянуть сквозь тучи. «Фрэнк», — шепчет Клэр, — «если слышишь меня, помигай фарами». Она ждет. В темноте не появляется ни огонька. «Фрэнк», — повторяет Клэр, — «если ты в машине, включи фары или посигналь клаксоном. Дай какой-то знак, что слышишь меня». От внезапного стука в дверь она подскакивает. «Клэр, что с тобой?» — спрашивает Кристиан. «Ничего». «Я подумал, может, ты съела испорченную мидию?» «Нет-нет, сейчас выйду». Перед тем, как закрыть окошко, она вглядывается в темноту в последний раз. На ночь в доме открыты окна, чтобы впускать далекое дыхание океана. Кристиан заворачивается в одеяло и ложится у окна. Клэр лежит без сна, прислушиваясь, заставляет себя дышать в лад с океанским плеском. Она слышит, как Воглер поднимается и подходит к кровати. Чувствует, как качается кровать, когда он ложится рядом. Рука обнимает ее и забирается в тесное пространство между рукой и грудью. Сердце Клэр колотится, она притворяется спящей. Они долго лежат так, потом Клэр понимает, что Кристиан заснул.